Глава 39. Твен. Вслед за Сорчией Твен вошел в магазин Марселя, чувствуя, как просыпаются воспоминания при мысли об их с Кинтой первом визите в лавку Вермилион. Вот только сейчас Кинта не держала его за руку, увлекая вперед, а этот магазин решительно не напоминал лавку Вермилион. Если лавка Сорчии была захламленной, пыльной и очаровательно уютной, то студия картодела едва не сверкала безупречной чистотой. Торговый зал заполнили высокие шкафчики с длинными горизонтальными ящиками. Круглые ручки шкафчиков были серебряными и синими, каждая со своим рисунком. Твену страстно хотелось открыть ближайший шкафчик и заглянуть внутрь. Он предполагал, что там карты, но каких мест и времен? И из чего создают такие карты, если они, как утверждает Сорчия, способны перемещать человека во времени? «Ну вот мы и встретились снова», — сказал Марсель, поднимаясь из-за стола в центре зала, за которым он рисовал карту неопознанного Твеном континента. Марсель отвесил неглубокий поклон, на который Твен неуклюже ответил. «Я очень рада тебя видеть», — тихо проговорила Сорчия. Марсель медленно поцеловал ей руку. «Моя дорогая Сорчия, неужели мы так долго не виделись?» Сорчия приветливо улыбнулась Марселю, словно не зная, поцеловать его или заплакать. «Куда дольше, чем я надеялась. Как тебе удается выглядеть так молодо?» Марсель засмеялся и подмигнул гостье. «Обычными способами, моя дорогая. А ты по-прежнему прекрасна». Твен глазам своим не верил. Но Сорчия покраснела до корней седых волос. «Чем я могу вам помочь?» — спросил Марсель. «Мы пришли, потому что вы сказали, что поможете мне найти человека, которого я потерял». «Ах, да, твою кружевницу. Ты принес мне ее работу?» «Да». «А еще я могу вернуть вам это». Он протянул Марселю визитку. Марсель сомкнул пальцы Твена вокруг своей визитки. «Сохрани визитку, на случай, если я понадоблюсь тебе снова. И покажи мне ее кружево». Твен достал из кармана носовой платок, синюю книгу по кружевоплетению и положил на стол. «Ага!» — воскликнул Марсель, оглядывая обе вещицы. У него аж глаза заблестели. «Сорчия, пройда эдакая. Ты не сказала мне, что лавка снова раскрывает свои секреты?» Старуха пожала плечами. «Она раскрывает, когда считает нужным. Мы все удивились, когда Кинта нашла книгу». «Зря удивились», — Марсель провел пальцем по кружевному платку. «Ваша девушка работает искусно и очень своеобразно. А этот звездный свет явно принадлежал ее матери. Это видно потому, как световые ряды реагировали на ее прикосновение». Твен не представлял, откуда это известно Марселю, но сейчас он стал куда восприимчивее к таинственному, чем несколько месяцев назад. «Все это замечательно», — нетерпеливо проговорил Твен. «Но вы поможете мне ее найти?» «Ее зовут Кинта, да?» Марсель изогнул бровь. «И она кружевница». Твен подтвердил оба факта. «Тогда отойди в сторону», — велел Марсель. «Тут нужно кое-что предпринять». Марсель разложил платок Кинты поверх чистого листа картографической бумаги, внимательно разглядывая кружево. Твен, вдруг сильно заскучавший по Кинте, потянулся, чтобы погладить кружевной платок пальцем. «Не трогай!» Марсель осекся на середине фразы, потом удивленно разинул рот. Твен закричал от удивления, потому что в месте, где он коснулся платка, что-то начало происходить. Торговый зал наполнили запах морской воды и плеск волн. На долю секунды на террасе, у самой воды, Твен заметил Кинту. Кровь текла у нее из раны на плече и струилась по спине. А потом кружево стало распускаться. «Нет!» — закричал Твен и потянулся к платку, но сильные пальцы Марселя схватили его за запястье. «Подожди», — тихо сказал Марсель. Кружево продолжало распускаться, словно его тянул сильный котенок. Твен едва не рыдал, глядя, как разрушается изящная работа Кинты. А потом случилось что-то другое. Распущенные нити звездного света вытянулись, изменили форму и расположились на карте в виде волчьей головы и челюстей. В центре карты был остров. Там звездный свет сиял ярко-синим. «Она на том острове», — Марсель показал на карту. «На другом берегу моря, в столице Иксилии. Тебе нужно спешить. Времени у нее немного. Большего Твену и знать не требовалось». Он схватил карту со стола у Марселя и сдернул с шеи серебряную сумочку, которую дала Сорчия. «Отнеси нас к Кинте», — шепнул он кубику, который был одновременно лодкой из драконовых костей и лавкой Вермилион. Ничего не случилось. «Почему он не подействовал?» — в отчаянии спросил Твен, тряся кубик. «Дай его мне». Сорчия потянулась за кубиком. Они с Марселем переглянулись. «Какое вознаграждение ты хочешь за то, что помог нам?» Марсель посмотрел на кубик, который Твен положил Сорчии на ладонь. «Просить ключ от лавки Вермилион было бы, наверное, слишком». В ответ Сорчия засмеялась, и у Твена возникло ощущение, что этот разговор ведется уже много лет. «Да, слишком. Но мы готовы оказать тебе ответную услугу, или ты можешь посетить любые комнаты лавки и забрать из них три вещи. Хватит тебе этого. В таком случае я очень скоро наведаюсь к вам снова». Марсель снова поцеловал ей руку. «А теперь ступайте. Найдите свою кружевницу, пока не слишком поздно». Особое приглашение Твену не требовалось. Он пожал руку Марселю и вслед за Сорчией поспешил обратно к реке. Пока они шли, старуха объяснила, что при всей магичности магии не стоит рассчитывать, что лодка из драконовых костей появится посреди городской студии картодела. Мол, нужно по крайней мере выйти к воде. Но едва так сказав, Сорчия остановилась у фасада пустого магазина и задумчиво наклонила голову. «Хотя нет, я тут подумала, на лодке мы не поплывем. Мы воспользуемся лавкой», — решила она. «Давай я покажу тебе, как ею управлять». О чем речь, Твен не представлял, но теперь, получив карту, не сомневался, до Кинты он доберется. Даже если ради этого придется переплыть море.